Но он категорически отказался и меня предупредил. Все, что я вам сказал, обдумайте и забудьте, откуда узнали. Я уже забыл, пообещал я. В Вене проживает человек, Монька Веселый. Еще известен под кличкой Колченогий. Фамилия его Гутерман. Он раньше был один из самых больших криминальных боссов в стране. Он вор в законе. Сейчас преуспевающий бизнесмен в Австрии. В его окружении работает двойной агент. Он поставляет информацию и туда, и сюда. Так думает мой шеф секьюрити. От этого двойника пришла информация о том, что Монька ездил в Москву на встречу с Джангировым. Подробности он не знает, но сообщил очень важную вещь. Одновременно с Монькой сюда на несколько дней приезжал Хэнк Андерсон, террорист и политический бандит. Жил под именем Сеймур Харрис. 3 дня они совещались и разъехались в полном удовольствии друг от друга. Я думаю, эта информация может быть тебе чрезвычайно полезна. Лихорадочно обдумывал я сообщение Сашки. Зачем могли встречаться уголовный бизнесмен из Вены, серьезный террорист и Петр Джангиров? «Думай, думай, голова!» — засмеялся Сашка. «Если не хочешь, чтобы тебе эту голову снял Джангиров». «Незаконные поставки оружия, — предположил я, — или наркотики?» «Наркотики? Отсюда туда или оттуда сюда?» — уточнил Сашка. «Скорее всего, отсюда туда. Почему?» Нет смысла возить наркоту с Запада в Россию. Нерентабельно. Дешевле и проще через Таджикистан брать всю афганскую дурь. Это, во-первых, прикидывал я. А во-вторых, похоже, что главный среди них Джангиров. Иначе двое зарубежных гастролеров могли бы оговорить все вопросы в Вене или где-то еще на Западе. А они, видишь, примчались к Джангирову. «Нелогично», — покачал головой Сашка. «Проще и безопаснее Джангирову слетать к ним навстречу в Вену». «Значит, решить какие-то вопросы можно было только в Москве. Тут наверняка не проблемы деловой субординации, а необходимость посмотреть на что-то в России и договориться именно здесь», — раздумывал я вслух. «Резонно», — согласился Сашка. «И что будешь делать?» Я, как еврей, в споре ответил вопросом на вопрос. «А что бы посоветовал мне ты?» «У тебя есть 2 пути. Первый достаточно мирный. Все-таки ты прилично потрепал банду Джангирова и немного припугнул его самого».